Глава шестая. Господин де Галанда в эту ночь совсем не ложился спать. Пришедший домой, он застал стол накрытым. Обычно ему приходилось сходить вниз на кухню и напоминать Барбаре, что время обеда приближалось или что оно давным-давно прошло. Служанка вставала и, ворча, поднималась накрывать на стол. Барбара с годами легко становилась забывчивой. Тут она вынимала из шкафа кое-какие остатки, ставила их на огонь подогреть, а сама бежала за яйцами. Тогда до господина де Галанда доносился большой шум со двора. То Барбара, взобравшись на подножку дорожной кареты и наклонившись внутрь ее, осматривала кладку яиц. Потревоженные наседки кудахтали, и испуганная птица хлопала крыльями в вихре поднятых пуха и зерен. Барбара возвращалась, неся в каждой руке по паре яиц. Господин де Галанда терпеливо наблюдал все это из окна. Тихо сгущались сумерки. Сквозь деревья Рим казался ему фиолетовым и словно отодвинувшимся вдаль с его крышами и соборами. Колокола на колокольнях звонили Аве Мария. Один из них был довольно близко и звучал медленно, глухо, словно говорил тихим голосом, то был колокол соседнего монастыря. Колокол мало-помалу затихал. Другой где-то очень далеко звучал еще. Потом все умолкали, кроме него. Можно было подумать, что он хотел пробудить уснувших от их постепенного оцепенения, что он побуждал их возобновить их бронзовую хвалу, молил их объединиться снова в общем порыве, в новой звучной гармонии. Но бесплодный призыв одинокого колокола становился все тише. Он пытал еще несколько ударов, потом они раздавались редко с промежутками, вплоть до последнего, который долго звучал в пустом небе. Рим исчезал мало-помалу, он, казалось, таял и распускался во мраке, пока круглая серебристая луна не подменяла света дня своей ночной прозрачностью. Господин де Галанда долго смотрел на это привычное зрелище и оборачивался только когда раздавались шаги Барбары, вносившей подсвечник и ставившей его на стол. Свет озарил тарелки, слежавшую на них кучкой овощей или с округлостью крутых яиц, катавшихся по тарелке, и которые обычно за время своего путешествия из кухни раскалывались, стукаясь друг о друга скорлупками. Но в этот вечер Николай нашел случайно ужин готовым и ожидавшим его. У Барбары порою являлось особенное усердие. Для этого надо было, чтобы она заметила у своего хозяина плохой вид или выражение слабости. Господин де Галанда старился. Его высокая костлявая фигура похудела. Его платье, ставшее широким, собиралось в складки на спине. Его ноги казались более иссохшими. К тому же он бывал печален, и нередко на ходьбе он оборачивался с видом человека, который словно оглядывался назад на пройденную жизнь. Каковы бы ни были причины его недомогания, оно было тем не менее заметно. И по меньшей мере в нем была видна известная физическая усталость. Чтобы прогнать ее, Барбара и зажарила именно в этот вечер жирную пулярку. Поэтому и стала она за стулом своего господина, чтобы проследить действие на его аппетит этого лакомого блюда. Велико было ее изумление, когда она увидела, что он оставался погруженным в глубокую задумчивость, положа руку на вилку и не двигаясь. Он настолько походил на человека уснувшего, что она испугалась, видя его таким, и убежала в кухню, где принялась перебирать четки, моля Бога расколдовать его, так как подобное равнодушие перед столь искусно зажаренную пуляркою могло явиться лишь следствием какого-либо колдовства, которому он без сомнения был обязан своим плохим видом и упадком своего здоровья. Господин де Галанда долго просидел за столом. Пулярка на оловянном блюде сначала дымилась, потом мало-помалу охладилась в застывшем под нею соусе. Недвижные яйца на тарелке ждали напрасно. Напрасно горбился и хлеб под своей золотистой корочкою. Мелкие черные оливки плавали в желтом масле. Свеча нагорела, потекла крупными слезами. Две летучие мыши влетели в окно и принялись под потолком описывать бесконечные круги. Господин де Голланда все еще не двигался, и только когда свет погас и свеча выгорела до дна подсвечника, и когда он остался в темноте, он ощупью добрался до своей спальни. Луна освещала комнату. Она только что встала, и господин де Голланда принялся ходить взад и вперед ровным и однообразным шагом. Достигнув конца своей прогулки, он начинал ее снова. Так длилось долго, и он не думал ложиться спать. В эту ночь, первую после той ночи, которую он провел некогда в библиотеке Пантабель, в день, когда его мать остановила его покушение на молоденькую Жюли и заперла на ключ виновного, господин де Голланда совсем не ложился. В первый раз позабыл он раскинуть, как он то делал ежедневно, свое платье в ногах кровати на спинке стула, расправив полы и свесив рукава, старательно сложить свой жилет и свои штаны, вытряхнуть пыль из чулок и, скатав, засунуть их в башмаки, повесить на трость, прислоненную к стене, свой парик и свою треуголку. Мало-помалу прозрачный и голубоватый воздух ночи утратил свою серебристость. Он сделался серым и пыльным. Луна померкла, пожелтела и зашла. Наступила заря. На дворе пропел петух. Господин де Голланда, казалось, проснулся от сна на ходу. Он остановился в своей ходьбе, простоял минуту в нерешительности, потом направился к своей постели, остававшейся неоткрытою, взобрался на одеяло и, подняв руки, достал с полки, где они стояли рядком, одну из убранных туда глиняных амфор. Та, которую он взял, была так тяжела, что в первую минуту он едва не уронил ее. Потом осторожно сел на краю своей кровати, держа амфору между колен. Она была прохладной и покрыта пылью. Паутина, шелковистая и легкая, делала ее словно мягкую и почти влажную при прикосновении. Господин де Голланда долго разбирал украшавшую ее живопись. Горшечник изобразил на ней довольно странную сцену. Там можно было увидеть длиннобородого мужчину с лысым черепом, стоявшего на четвереньках, а у него на спине обнаженную женщину, верхом, словно на лошади. Одной рукою она ударяла его тирсом, а в другой она держала на уровне своего рта тяжелую кисть винограда. Господин де Голланда теперь держал амфору опрокинутую и старался высыпать из нее то золото, которое содержало в себе ее полное брюхо. Но монеты, опущенные поодиночке в узкое горлышко, забили отверстие своей плотную массою. Господин де Голланда постучал пальцем в бок амфоры. Ему ответил сухой металлический стук. Вдруг упал один секин, за ним три, потом еще два, потом быстрый дождь рассыпался по постели. Господин де Голланда брал это золото полными пригоршнями и лихорадочно засовывал его в карманы. Карманы его панталон были скоро полны. Он набил ими тогда карманы в полах и в жилете, завязал его в огромный носовой платок, остальное собрал в кучу и спрятал ее под матрас. Потом, встав, он в последний раз опрокинул амфору. Один дукат, оставшийся на дне ее, выпал и кругом покатился по полу, где вскоре и улегся маленьким золотым кружочком. Господин де Голланда нагнулся поднять его. Его длинная неуклюжая фигура комически перегнулась пополам. Сделав это, он направился в вестибюль. Настал окончательно день. Солнце сверкало сквозь утренний туман. Господин де Голланда вышел из виллы. Он с минуту постоял наверху лестницы, двойные перила которой вели во двор. Рим просыпался восхитительно в этот утренний час, весь розовый и рыжий, уютный и монументальный, в этом нежном и благородном свете. На облупившейся и побелевшей крыше старой дорожной кареты тихо ворковали голуби. Время от времени один из них улетал в клубах переливавшихся перьев. Рослый петух в рамке открытой дверцы стоял на одной ноге. Его гребень, мягкий и красный, колебался. От ночи ничего не осталось, кроме двух маленьких летучих мышей, которых господин де Галанда заметил, проходя через столовую, где, прижавшись в углу потолка, они висели, сложив крылья, как два ночных плода, как две фляги для тени, пьяные тем мраком, который они выпили. Спустившись с лестницы, господин де Галанда прошел по двору и вышел быстрыми шагами. Мало-помалу золото, отягощавшее его карманы, замедлило его шаг. Тибр, через который он перешел, катил жидкие и маслянистые воды. На одной из площадей был рынок. Пара валов с длинными изогнутыми рогами, запряженные в телегу, промычала нежно и глухо. В одной почти пустой уличке господин де Галанда услыхал, как за ним кто-то бежал. Мужчина, прежде чем настигнуть его, исчез в боковом переулке. На одном перекрестке сидела на задних лапах собака. Она лизала себе одну лапу за другую и жалобно лаяла. Господин де Галанда шел все дальше. Достигнув угла улицы Дель Бабуино, он с минуту колебался, потом пошел по ней и ускорил шаг, чтобы дойти до двери Кацолли. Кацолли встал с зарею. Он был деятелен и трудолюбив. Он устраивался на своем столе и принимался кроить и шить. Он работал таким образом долго, до того, как его жена спускалась в мастерскую с антресоли, где спала вся семья. Тереза и Мариуча были еще гораздо ленивее. Они долго лежали в постелях, то спали, то шалили, и надо было, чтобы отец приходил сам стаскивать их с матрасов. В назначенный час маленький человек карабкался по лестнице. Плутовки притворялись спящими, но Кацолли не поддавался обману. Сколько они не прятали носы под одеяло, портной был безжалостен. Одним взмахом руки он стаскивал с них простыни и открывал их, еще теплых от сна, раздетых в одних рубашках, приподнятых или скомканных с голыми ляжками. Он дразнил их и смеялся над ними, чтобы заставить их встать, радуясь их здоровым личикам и развеселенный видом их свежей кожи. А они разбегались с хохотом и веселыми криками. Но нередко игра принимала дурной оборот. У Кацолли нрав был переменчивый, и в некоторые дни дурное и хорошее настроение соприкасались так близко, что бывало опасно вызвать то или другое. Тогда вставание не обходилось без нескольких пощечин, заставлявших плакать Терезу, меж тем, как Мариуча, негодующая, потирала себе зад, красный от шлепка или от укола иглою, которым отец хотел прогнать ее лень. Итак, Кацолли сидел один в своей лавочке, когда господин де Галанда толкнул дверь и вошел. Кацолли был так удивлен этим ранним посещением, что взмахнул в воздухе руками и быстро опустил их, желая скрыть работу, которую он был занят. В самом деле, вместо того, чтобы кроить или шить какое-либо мужское платье, Кацолли был занят шитьем маленького платьица из красного муара. Крошечные штаны, уже оконченные, лежали на столе подле него. Они, казалось, были предназначены для какого-нибудь кардинала, карлика ростом, и заставляли предполагать, что какой-нибудь пигмей был только что возведен в кардинальский сан и поручил Кацолли изготовить ему свой гардероб. Но господин де Галанда казался столь взволнованным, что вовсе не заметил странной работы портного. И, задев при входе одного из примерочных манекенов, он церемонно поклонился ему, словно то была важная персона. Но раз уже усевшись на своем привычном стуле, господин де Галанда несколько пришел в себя. Ручная сорока покинула плечо Кацолли, на котором сидела, и, перелетев, села на плечо к нему. Кацолли со своей стороны вновь обрел все свое превосходство. Сидя как на насесте на своем столе, он поглядывал сверху на своего раннего посетителя, ожидая от него какого-либо объяснения его неожиданного визита, так как, невзирая на то, что он сгорал нетерпением узнать его причину, он упрекал бы себя в недостойной слабости, если бы обнаружил хоть каплю любопытства. Продевая нитку в иголку, он украдкой поглядывал на господина де Голланда, делая вопрос чести из того, чтобы тот заговорил первый. Господин де Голланда все еще на это не решался. Он оставался недвижным и молчаливым. Можно было слышать время от времени сухой стук клюва сороки и шелест стежков, которые делал портной. То могло длиться неопределенное время, благодаря вялости одного и упрямству другого. Сверху был слышен шаркающий шум метлы госпожи Кацолли, подметавшей комнату, где Тереза и Мариуччо еще спали. Наконец, господин де Голланда кашлянул несколько раз, притом с умоляющим видом. Кацолли принял этот признак смущения за первый шаг и долей не выдержал. Покашливание господина де Голланда заставило улететь сороку, покинувшую его плечо для плеча Кацолли. «Где, черт возьми, могла ваша светлость простудиться?» — спросил портной. «У нас разгар лета, так что господин Дальфи вчера только заказал мне три легких костюма, из которых один серый для пыли. Она велика в это сухое время, и это она раздражила вам горло. Не угодно ли вам, ваша светлость, стакан воды? Тереза или Мариуччо принесут вам его, хотя вся эта молодежь еще спит, но я сейчас подниму их, чтобы идти за водою». Господин де Голланда сделал жест благодарности. «Конечно, — продолжал Кацолли, — я должен заметить вашей светлости, что вы впервые посещаете в такой час мою скромную лавочку, и хорошо, что я встаю вместе с петухами, иначе вы нашли бы дверь запертую, что вас сильно рассердило бы, так как я бьюсь об заклад, что одежда вашей светлости нуждается в какой-либо спешной починке, и что, наверное, надо подшить какой-нибудь вырванный клочок или починить что-либо попорченное». Так как господин де Голланда все еще не отвечал, то Кацолли пустился в бесконечные разговоры с перечислением всех причин, которые могли привести к нему господина де Голланда в столь ранний час. У Кацолли была та особенность, что он был одновременно и мечтатель, и шут. Его фантазии быстро переходили в дурачество. Поэтому господин де Голланда должен был выслушать, как его раннему приходу приписывали самые нелепые поводы, так как мало-помалу дурное настроение маленького портного исчезало в том удовольствии, которое ему доставляли его собственные выдумки. Смеясь весьма громко, спросил он, наконец, у господина де Голланда, не была ли причиной его прихода просто какая-нибудь ссора со старой Барбарою. «Когда я говорю о ссоре, то вы меня понимаете, ваша светлость. Но я постоянно опасаюсь, как бы моя достойная тетка, живя бок о бок с таким честным господином, как вы, не принесла ему в дар своей древней добродетели». Эта выходка обычно возбуждала веселость всего дома, и самый отдаленный намек на любовные похождения тетки Барбары в высшей степени радовал Терезу и Мариуччо. Но господин де Голланда внезапно встал и, покраснев, бормоча придушенным голосом, сказал портному: «Господин Кацолли, я пришел поговорить с вами». По мере того, как господин де Голланда говорил, самое глубокое изумление появлялось на лице Кацолли. Настала его очередь удивляться. Он машинально снял свой наперсток и воткнул в клубок иглу. Он двигал своими скрещенными ногами, откидывался назад. Стоял ли перед ним в самом деле настоящий господин де Голланда или какой-нибудь ночной призрак, который бродит, по слухам, в потьмах? Неужели он заимствовал внешность и одеяние, обычное для почтенного дворянина, и пользовался его благородным видом для своего дьявольского воплощения? Нет, то на самом деле был господин де Галанда, который, краснея и смущаясь, спрашивал у него имя дамы, виденной им накануне на террасе близ садов виллы Людовизи, кушавшую кисть винограда. Он прибавлял в смущении, что при виде ее он ощутил сильное желание познакомиться с нею и засвидетельствовать ей свое почтение и желание пользоваться ее благосклонным обществом, если ничто этому не препятствует. Он полагал, что друг его Кацоли, чей голос он случайно слышал в саду сеньоры, может добиться для него беседы, которая даст ему возможность выразить всю прямоту его намерений и искреннее желание быть полезным столь прекрасной особе. Все это показалось Кацоли чудовищным, и он сидел словно оглушенный. Потом вдруг его изумление сменилось неодолимой веселостью, и, спрыгнув со стола, он принялся бегать по комнате, держась за бока с тысячью прыжков и с радостными визгами. На этот шум госпожа Кацоли, не зная, что такое происходит, спустилась вниз с антресолей. Она была в короткой юбке, волосы ее были всклокочены. Тереза и Мариуча шли за нею следом. Глаза у них слипались еще со сна, а в волосах был пух от подушек. Обе были в рубашках. Мариуча спустила рукавчик своей рубашки и показывала голое плечо, меж тем как Тереза, подняв подол, без стеснения чесала ногу там, где ее укусила блоха. Господин де Галанда стоял в углу комнаты, опустив глаза. Наконец Кацоли, задыхаясь от смеха, мог воскликнуть. «Знаете ли вы, чего требует от меня его светлость?» Ему угодно, чтобы я свел его, ха-ха-ха, чтобы я свел его к одной даме, хи-хи-хи, знаете, к Олимпии. Слова его были прерваны радостным воплем. Тогда образовался поток криков и восклицаний вокруг бедного господина де Галанда, оглушенного, стоявшего в неловкой позе с карманами, раздувшимися от золота, и вертевшего в руках шляпу. Кацоли хохотал до упаду. Госпожа Кацоли упала на стул. Тереза, прислоняясь спиной к стене, смеялась до слез. А Мариуча, взобравшись на стол, плясала там и хлопала в ладоши, не заботясь о том, что было видно из-под ее короткой рубашки. Меж тем, как сорока, испуганная всем этим шумом, летала под потолком, хлопая своими бело-черными крыльями.